раннего парада снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты, началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только б лихолетье ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, ты спасла Россию, милая Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, ты спасла Россию, милая Москва. Вспомнят наши дети все, что потеряли, что для них спасли. Только б ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Старых наших улиц трепетные взгляды, юных наших песен строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва.